Глава вторая. Напоследок окидываю взглядом наш маленький бокс. Он недолго прослужил домом, но ознаменовал новую веху жизни, моей жизни с Ксюшей. Буду вспоминать об этом гнездышке с теплотой. Вероятность снова сюда когда-нибудь вернуться близка к нулю. «Сев, ты чего там застрял?» «Иду, иду!» В коридоре попадается дроид. Уборщик, уровень отсутствует. Проходим мимо с опаской, но препятствовать он не пытается. Спускаемся в лифте на первый этаж. Идем через торговый центр жилого комплекса. Попадаются не только дроиды, люди тоже. Ни первые, ни вторые внимания на нас не обращают. Царит сонливая обыденность. Корпус заставляет людей все больше времени проводить в вирте. Магазины, кафешки и прочие заведения открыты, но почти пусты. «Сева, это само, заглянем?» Одернуть Иваныча не успеваю, он уже зарулил в магазин одежды. Развожу руками и захожу тоже. Худшее сейчас — это разделиться. Ксюша с Дикаром тоже заходит. Дроид-продавец без уровня на наше появление никак не реагирует. «Иваныч, ты забыл?» Нагоняю паладину у вешалок с джинсами. «У нас доступ к счету закрыт. Купить мы ничего не сможем». «Привыкай, отцама!» — ухмыляется Иваныч и сходу начинает переодеваться. «А бирки лучше сразу срезать», — подсказывает Дикар. «На них штрих-код. По штрих-коду срабатывает сканер на выходе». «Видишь, Сева, отцама, как просто!» Иваныч с мясом выдирает бирку и напяливает штаны. Размерчик маловат. Дай-ка мне вон, да, вот эти. А что, так можно разве? Спрашивает Ксюша с веселым азартом. Нужно. И, кстати, это само, осень на дворе. Вы тоже берите себе что-то теплое, ночи холодные. Вынужденно признаю, что Иваныч говорит дело. Нужно быть готовыми ко всему, в том числе к ночевкам на холоде. Сперва не смело, а затем все более уверенно одеваемся и обуваемся. С куртками чуть было не вышел затык. На шлепки со штрих-кодами в них оказались зашиты за подкладку. Идея пронести куртки в инвентаре провалилась. В него несистемную вещь убрать невозможно. Выручил Дикар. Он эти бирки просто телепортировал. Перенес из курток в другие куртки. Прав был Иваныч, с такими мини-порталами можно тырить кошельки и драгоценности, даже без касания, с 2 метров. В завершении, по моему настоянию, обзавелись бейсболками с длинными козырьками, темными солнцезащитными очками и масками. Век пандемии прочно привил культуру респираторной защиты. Масками, закрывающими пол лица до глаз, никого не удивить. Зато сфотографировать наши лица практически невозможно. Наружное слежение может идентифицировать даже по походке, но это всяко сложнее. На выходе из магазина одежды я запереживал, причем не могу себе сам объяснить, что меня больше тревожит. Что сканирующая рамка нас все-таки вычислит или дроид-продавец тревогу поднимет. Но нет, просто выходим и все, без всяких яких. И все же мне неуютно. Я хочу как можно скорее покинуть комплекс. Но теперь уже Дикар останавливается перед витриной с системной ювелиркой. «Карлыч, ты чего это сама? Подвис. Не замечал за тобой тягу к украшательству». «Действительно, Дикар, они же не настоящие. Это игровая ювелирка. Обман зрения. Мы ее видим только благодаря...» «Благодаря чему?» Дикар со значением заламывает бровь. «Ну, нам же в мозг внедрили нанопроцессор, дополненной реальности». «А статы? Ваша дополненная реальность позволяет видеть статы этих украшений?» «Нет у них никаких статов». «А я их вижу», — сообщает Дикар многозначительно. «Читаю. Средний бриллиант, огранен гномьим ювелирным торговым домом мастера Твора, обладает некоторыми свойствами портального камня». «То есть? Ты хочешь сказать?» «Именно», — подтверждает Дикар. «Я вижу эти статы потому, что я маг-порталист. Эти игровые брюлики могут пригодиться». Так, во мне мгновенно пробуждается Мархакер. Логически это значит, что если удастся их упрятать в инвентарь, а потом из инвентаря извлечь, то эти брюлики не дурилка картонная, а вполне себе системные артефакты, пусть и слабенькие, заканчивает за меня Дикар. В отличие от магазина одежды, где много места, где можно укрыться за вешалками, за полками, за барахлом, ювелирная лавка представляет собой лишь пару витрин, а продавщица-дроид с кукольной внешностью модели по целевую аудиторию а-ля «высший свет» с легкостью держит содержимое лавки в фокусе глазных видеокамер. Мы с Ксюшей загружаем входящие информационные потоки продавщицы, изображая потенциальных покупателей. Задаем ей самые нелепые вопросы. Эта подвеска может одновременно сочетаться с бирюзовым цветом платья и красным цветом головного убора. Наша задача по максимуму отвлечь на себя ее вычислительные мощности. А вон та диадема, перевожу внимание продавщицы на боковую витрину. Под какой цвет глаз? В это время с другого конца витрины, прямо из-под стекла с черной бархатной подложки, один за другим исчезают игровые бриллианты. Судя по тому, что Дикар держит руки на виду, брюлики попадают сразу в его игровой инвентарь. Кольца, серьги, браслеты остаются, исчезают только камушки. Микропортал работает в диапазоне определенных границ плотности вещества, а бриллианты по плотности сильно отличаются от золота и серебра. Спасибо за консультацию. Благодарю смазливую продавщицу дроида. Мы еще подумаем. Отхожу от витрины. Дикар и так уже портанул два десятка камней. Злоупотреблять тоже ни к чему. По сути, в лавке мы не взяли никаких реальных вещей. Присвоили цифровые предметы. Но в рамках закона это та же кража. Чуйка шепчет, что гостеприимный жилой комплекс давно пора покинуть. Идем к выходу. Нам остается пересечь холл и выйти на улицу. В холле охраны нет. Подходим к двери. Мы в шаге от улицы, но открываться дверь отказывается. Сканер нас не узнает. ID-номер не считан. Пожалуйста, дождитесь представителя охраны комплекса. А вот это засада. Объясняться с охраной нет никакого желания. Уходим. Первым спешу из холла. Нужно искать другой выход. Ты не проблема, за мной, Эдсама. Иваныч уверенно направляется в сторону технического крыла и на ходу поясняет. Выходы пожарной эвакуации должны дублировать обычные выходы повседневного пользования. И как нам искать такой выход? Так по табличкам это само. Иваныч показывает пальцем на стену, где действительно светится знак с направлением пожарного выхода. Проходим через подсобку, попадаем на кухню, где выпекаются пиццы. Иваныч прямо на ходу ловко подхватывает несколько коробок с готовой продукцией и засовывает в рюкзачок. Затем, ничтоже сумнявшийся, отправляет следом пару литровых бутылок с газировкой. «Иваныч!» — Дикар усмехается. «Это тебя так в пожарниках учили? Спасать добро?» «Таким вещам, Карлыч, учит сама жизнь!» — самодовольно поясняет паладин. Рабочие дроиды и дроиды-обслуги все до единого во всплывающей подсказке помечены как безуровневые. Они не только не пытаются нам препятствовать, а походу вообще не замечают, как будто мы для них невидимы. И, видимо, поэтому бдительность мы немного ослабили. Когда на нас выскочила пятерка кибердроидов третьего уровня, вовремя убежать или спрятаться не успели. Пришлось принимать бой. «Охрана комплекса, всем оставаться на местах!» выдает динамик, присобаченный на големскую башку в районе подразумеваемого рта. Лук я держал наготове и сразу залпом выпустил все три стрелы в медного. Привычка, вбитая бесчисленными сражениями в игре. Медный спекся, завалившись в проходе под табличкой «Аварийный выход», оставив стальных големов без энергетической накачки. А вот Иваныч получил от Дикара свой заряд бодрости и решительно вступил в бой один против четверых. К Ксюша держит наготове лечилку, но, боюсь, силы не равны. За медного чайника третьего уровня опыта дали больше, чем до этого за пятерых первоуровневых. Я тут же заливаю из командирского банка сотню очков на паладина. Пожарный отзванивает получением второго и тут же вкладывает очко умения в рывок, опрокидывая одного из нападающих силовым хоккейным приемом. Иваныч словил ранение, и Ксюша разряжает лечилку, но рана затягивается плохо. Зато у меня откатилась стрельба. Добиваю уроненного на пол голема, у него не полный бар здоровья, и целиться удобней. Еще плюс 140 единиц опыта в нашу копилку. Сразу даю уровень Ксюше. Она поднимает силу целительного заклинания и долечивает Иваныча. Паладин применяет откатившийся рывок. Еще один болван летит на пол. А затем еще полминуты боя, и против нас на ногах остается один кибердроид. На этот раз поднимаю уровень себе. Желаете взять умение бронебойный выстрел? Да, именно это я и желаю. Дикар прав, нас скинули на первый уровень, но все ветки разблокированы. Бери любое умение, доступное для текущего уровня. Три стрелы в того, который пока на ногах. Помятому этого хватает. Иваныч с хеканьем всаживает меч в лежащего недобитка. Это был не самый тяжелый бой, но осознание, что здесь не игра, а смерть окончательно, сильно меняет отношение к происходящему. Ксюша третий раз накладывает на Иваныча исцеление и полностью восстанавливает здоровье. «Спасибо! Шкура как новая!» Паладин ощупывает место недавнего ранения. «А куртку испортили! Как я теперь это сама, ворванье!» «Иваныч, о куртке потом горевать будешь! Текать надо!» Иваныч кивает, но текать не спешит. Достает из кармана рулон бумажных полотенец и зажигалку. «На кухне прихватил, где пиццу готовили!» Поясняет он, поджигает бумагу и подносит к датчику пожарной сигнализации. «Внимание! Пожар в техническом секторе первого этажа!» «А вот теперь текаем!» — поучительно сообщает пожарный. И правда, с характерным щелчком отпирается замок пожарного выхода. Вываливаемся на улицу. Вдыхаем сырой прохладный воздух осени. Неужели вырвались? «Еще нет!» Над нашими головами зависает мелкий летающий дрон. Дроид слежения второй уровень, а с другой стороны на высоте второго этажа еще один такой же. Дроиды сердито жужжат пропеллерами и злобно светят глазками видеокамер. Стукачи херовы. Сбиваю стрелой одного, второй поднимается повыше. Черт, не достану. Ладно, в командирском банке кое-что есть. 200 очков опыта на себя. Дальний выстрел. Желаю. Прицеливаюсь. Летучий разведчик почуял неладное, начал набирать высоту. Поздно, гаденыш. 40 очков опыта за него немного, но курочка по зернышку. Перебегаем дорогу, забегаем в ближайший двор. Если погони не видно, это не значит, что ее нет. Пробегаем двор, еще дорогу, еще двор. Врываемся в парковую зону. Здесь беговые дорожки, скамейки и много деревьев. Парк ожидаемо почти пуст. Люди по паркам больше не гуляют. Люди гуляют в вирте, а роботам здесь делать нечего. Отличное место, чтобы отдышаться и наметить план дальнейших действий. Приземляемся в зарослях акаций. «Иваныч, тебе куртку не только порезали, а еще и подрали». «Да...» Паладин снимает куртку и осматривает дыру в боку. «Это я на рывке за курьера-дроида зацепился. Приложил бедолагу об стенку. Боюсь, он теперь восстановлению не подлежит». «Ага, соглашаюсь. И опыта за тех безуровневых дроидов не дают». «Так это понятно, это само. Они же не системные». «О, к слову о системе». Иваныч отбрасывает в сторону сновья украденную, но уже драную куртку и достает из инвентаря системный старый, но целый паладинский кафтан. Разглядывает его придирчиво. Мне кажется, это само, или он стал как-то поприличнее выглядеть? Вроде не такой потертый и заплат поменьше. Присматриваюсь к нубской паладинской снаряге. Обалдеть! Гляди, Иваныч, у твоего кафтана статы появились. Он теперь тоже второго уровня, как и ты сам. Пронзенный догадкой, достаю уже из своего инвентаря грубую одежду. Пошитая из шкур охотничья куртка варвара-славянина, третий уровень. О как! И моя в уровне поднялась. Извлекаю боевой лук. Он тоже достиг третьего уровня. Выглядит теперь не поделкой бухого криворукого гоблина, а, ну скажем, поделкой трезвого криворукого гоблина. Сева, как это понимать? Иваныч считывает статы со своего меча. Ну, я могу объяснить только одним способом. Мы слетели с 200-го на первый. Наши снаряга и оружие тоже слетели с элиток до нубских поделок. Мы прокачиваемся, оружие тоже. С нами вместе прокачивается. И зачем, спрашивается, мы тырили в магазине шмотки? Поднимем еще пяток уровней, системная снаряга сравняется с самым качественным брендом. А если еще на 10 уровней? Наша системная снаряга сравняется по качеству с элитной экипировкой спецназа. А может и покруче будет. А мой уникальный халат звездочета, с грустью вспоминает Дикар, давал плюсом целый ранг к портальной магии. Не горюй, Цама, Карлыч, мы твой халат прокачаем. Он у тебя, Цама, станет круче, чем скафандр насовского астронавта. Будешь протыкать порталы на Луну без помощи Голливуда. Портал на Луну — это круто, конечно, соглашаюсь из вежливости. Но нам сейчас попроще порталы освоить. Дикар, мы системные брюлики не зря хоть покрали. Не зря, с готовностью отзывается Дикар. С камушком я уже могу портануть человека. И далеко ты сможешь портануть человека? Пока на 2 метра. Ну, это само, Карлыч, порадовал. Прям прорыв. Зря ты так, Иваныч, вступаюсь за мага. Нам и такой портал может пригодиться. Идем к метро, есть одна мыслишка. До ближайшей станции добираемся без осложнений. Проходим внутрь и останавливаемся перед турникетом. Трудность не в том, чтобы перебраться через турникет, а в том, чтобы сигналка не подняла тревогу. Платить игровой валютой мы не можем. Остается один выход – оплатить проезд системными брюликами. Дикар перекидывает камушек через турникет. Пропускная система не среагировала. Бриллиант слишком мал, чтобы принять его за зайца. Правда, по неопытности бросок выходит неудачным. Камень укатился больше, чем на 2 метра. Дикар кидает еще один камушек. На этот раз вышло как надо. «Кто первый?» — довольно спрашивает маг. «Давай меня, что ли, это само». В следующий миг Иваныч исчезает и появляется уже за турникетом, в месте, куда упал бриллиант. «Работает!» Тем же способом Дикар портирует через турникет остальных. Сам он переносится последним и подбирает тот первый камень, что кинул неудачно. «К сожалению, камешки одноразовые», — поясняет он. «После портации распадаются». Главное, что сработало. Системные брюлики — дело наживное. Мы подгадали момент, когда людей у турникетов не было, что, в общем, было несложно. Людей в метро теперь мало. А безуровневым дроидам факт нашей телепортации странным не показался. Сигналка не сработала, сканирующую рамку мы физически не пересекали, так что алгоритм нарушений не обнаружил. А перенесенных из игры кибердронов там, на наше счастье, не оказалось. Подходит электричка, садимся в почти пустой вагон. Двери закрываются, никто за нами в погоню не кинулся. Пронесло. Иваныч достал из рюкзака пиццу и газировку. Пришло время похвалить пожарного за предусмотрительность и подкрепиться. На конечной станции выходим в приподнятом настроении. Мы еще не покинули город, но фактически добрались до пригорода. По пути обсуждали разные способы путешествия на восток, и самым подходящим была признана электричка. В запасе 16 брюликов. Пропускные системы общественного транспорта сможем обмануть еще 4 раза. Хорошо, что не успели выйти за турникет. Увидели на улице перед входом в метро усиленный големский наряд. 2 медных пятерки и 7 стальных четверки. Они нам явно не по зубам. Возвращаемся на платформу. Черт, я думал, чем дальше от центра, тем меньше шансов нарваться. Надо было выйти раньше. Севка, не кори себя. Все предусмотреть невозможно. Сейчас электричка развернется, на ней проедем 1 станцию в обратном направлении. Дождаться электрички не вышло. Големы зашли внутрь, пустив перед собой 2 летающих системных дронов.